Амур опустил глаза долу, пораженные грандиозностью вопроса. В тишине трещали факелы. И тогда Нерон объявил: «Я уверен только один. Сам Сенека». И, не спуская глаз Сенеки, Нерон приказал немедленно послать за философом Сенекой. Сенека был невозмутим. «Будет исполнено, Цезарь. Я пошлю трибуну Флавия Сильвана за философом Сенекой». И Амур в припрыжку исчез в темноте. «Какая страшная ночь. Как много крови», — бормотал Нерон и добавил благодушно: «Да, но мы отвлеклись. Как прекрасно ты говорил о презрении к смерти. Продолжай, учитель». «С удовольствием. Вспомни, как ты родился, как вытолкало тебя из утробы в мир величайшие усилия матери». «Мама! Бедная мама!» — зашептал Нерон, приникая к груди Сенеки. «Ты закричал от прикосновения жестких рук, почуяв страх перед неведомым. Почему же потом, — продолжал Сенека, — когда мы готовимся предстать перед другим неведомым и покидаем теплую утробу мира, почему мы так боимся?» «Сладостно, сладостно твоя речь!» — Нерон стонал от восторга. 9 месяцев приготовляет нас утроба матери для жизни в этом мире. Почему же мы не понимаем, что весь срок нашей жизни, от младенчества до старости, мы тоже зреем для какого-то нового рождения?» Амур с факелом выскочил на арену. «Сенека спешит к нам! Его шаги!» — закричал Нерон. «Сенека!» — начал Амур и умолк. Сенатор заржал. «Как? И Сенека!» — воскликнул Нерон. Амур печально молчал. «Ну, знаешь, это даже не смешно». «Трибун с гвардейцами подошли к дому Сенеки», — докладывал Амур. И тогда философ собрал всех своих учеников, потом Сенека погрузился в ванну, и в ванне сам перерезал себе вены. Истекая кровью и беседуя с учениками, философ Сенека испустил дух. «Величавый конец. Достойный Сенеки, который никогда не страшился смерти», — торжественно сказал Нерон. «Сейчас я рассказал об этом в толпе у цирка. Теперь о смерти Сенеки говорит весь Рим», — закончил Амур. «Ай, как все призрачно, учитель. Этот мир — череда метаморфоз, не более. Где мальчик спор, а где юная девица? Где сенатор, а где конь? Вот ты стоишь здесь живой, а о твоей смерти уже болтает весь город». Нерон был ужасен. Страдание изуродовало его лицо, и в глазах его были слезы, настоящие слезы. «Потому что совершилась моя последняя метаморфоза. Пока ты беседовал здесь живой, я превратил тебя в мертвеца, учитель». «Это и была твоя плата? За этим позвал меня в Рим великий Цезарь?» — по-прежнему невозмутимо спросил Сенека. «Короче, как ты умер для истории, мы выяснили. Теперь остается решить, как ты умрешь на самом деле». «Стоп, прости. Есть еще один вопрос. За что ты умрешь? За какую вину?» И Нерон расхохотался. «Да что же это мы все о смерти, да о смерти. Поговорим-ка лучше о чем-нибудь веселом. Ну, хотя бы о завтрашнем дне. Представляешь, утром весь Рим будет обсуждать смерть Латерана, Пизона, Лукана, ну и, конечно, твою смерть». «Как их будут жалеть?» — вздохнул Амур. «Нет-нет-нет, больше будут радоваться, что сами живы», — усмехнулся Нерон. Так уж устроены смертные. Ну, а к полудню про вас забудут, потому что начнутся великие Неронии. Интересовать будет только бег колесниц. Нерон ударил бичом. И с гиканьем и хохотом Амур погнал по арене сенатора запрягать его в золотую колесницу. «После бега колесниц я задумал великие битвы животных». И Нерон опять ударил бичом. И в мрачном здании на краю арены распахнулись все двери. И в свете факелов в огромных клетках яростно забегали голодные звери. И в ответ на крики зверей из подземелья понеслись вопли людей. «Слон сразится с носорогом!» — перекрикивал Нерон вакханалию звуков. «Лев с тигром!» Рев толпы в подземелье все нарастал. «Да! Да!» — в восторге кричал Нерон. «И тогда на арену выйдут они, наши миляги, убойные люди! Речь, Цицерон!» Запряженный в колесницу сенатор патетически начал речь. «О, зрелище битвы на арене! Глядите!» Вот побежденный гладиатор сам подставляет горло победившему врагу. Вот он выхватывает меч, дрогнувший в руке победителя, чтобы бестрепетно вонзить его в себя. Презрение к смерти и жажда жизни — вот что такое гладиаторский бой. И сенатор заржал, Амур и Венера бешено аплодировали. «Какое все-таки замечательное искусство, наше римское сенаторское красноречие!» — вздохнул Нерон.